Глава 4. Девушки проживали не так уж и далеко друг от друга, в соседних микрорайонах. Наскоро пообедав, я вышла во двор, села в машину и, мысленно прикинув маршрут, поняла, что мне удобнее сначала навестить Ирину Васильевну. Через каких-то полчаса я была уже на улице Бахметьева. Дом, числящийся под номером 100, производил самое убогое впечатление. Покосившиеся подъездные двери, выбитые стекла полуподвальных окон, стены, заляпанные объявлениями. При этом слева от него высилось красивое офисное здание, а справа велось строительство торгового центра. Так что этот кирпично-двухэтажный домишко отчаянно нарушал баланс здешней экосистемы. На его месте неплохо было бы организовать гостевой паркинг или разбить небольшой скверик. Пока я парковалась на другой стороне улицы, в моей голове родилась мысль о том, что не все жильцы дома номер 100 захотели покинуть тихий центр. Поэтому на самых упрямых начали оказывать моральное и даже физическое давление. Среди них, возможно, была и Ирина Рудкова. Достав из сумки мобильник, я сделала несколько фотографий, после чего зашла в дом. В квартире номер 11 никого не оказалось, что меня совершенно не удивило. Зато за соседней дверью было шумно. Я поднесла руку к звонку. «Кто там?» — крикнула какая-то женщина из-за двери. «Здравствуйте, я по поводу вашей соседки Ирины». Щелкнул замок. Дверь открылась, и на пороге показалась полноватая дама в свободных укороченных брюках мышиного цвета и просторной светлой блузе с вышивкой. «Но! Слушаю вас!» — гаркнула она, стараясь перекричать гомон голосов, доносящихся из недр ее квартиры. «Скажите, вы давно видели Ирину Рудкову?» «Давно ли я видела эту шалаву?» Женщина подбоченилась, уставившись в осыпающийся потолок. «Вы знаете, давно!» «А если поконкретнее?» «Неделю тому назад. Две, три...» Попробовала уточнить я. «Да что ее знает? Может, неделю, а может и две. Глаза бы мои ее не видели». «Простите, а вы, собственно, кто будете?» Запоздала, поинтересовалась громкоголосая дама. «Частный детектив». «А чего Ирка натворила?» — спросила она. «Пропала», — коротко ответила я. «К ней, видаль, пропала. Да она в год по 5 раз пропадает. Прошлым летом у нее мать умерла, так Ирка даже не знала об этом. Вернулась, когда ее уже похоронили и помянули всем домом. Послушайте, а кто вас нанял? Сашка, брат ее, что ли?» Я не стала ни опровергать, ни подтверждать это предположение, а достала из сумки мобильник, нашла в памяти нужную фотографию и показала ее из своих рук моей собеседнице, поинтересовавшись. «Скажите, пожалуйста, это она?» «Больно мелко, ничего не вижу. Вроде похоже». Женщина развернулась и крикнула во весь голос в недра своей квартиры. «Олька, принеси мне очки!» В прихожую выглянула невысокая круглолицая девчонка лет 15 и спросила. «Мам, ты звала?» «Очки, говорю, принеси мне! Сейчас!» Дочь могла бы посоперничать с матерью относительно силы голосовых связок. Пока она искала очки, женщина пыталась разглядеть фотографию невооруженным глазом. «Вы знаете, по-моему, это Рудкова. Хотя выглядит она намного приличнее, чем обычно. Вы откуда взяли эту фотографию?» Придумывать что-то для ответа на этот вопрос мне не понадобилось, потому что девчонка довольно быстро принесла очки и обратилась к матери. «Пап спрашивает, что здесь происходит. Что ему сказать?» «Сосед наш, Сашка, сестру свою непутевую разыскивает. Его сейчас дома нет, поэтому сыщица к нам пришла. Ирку опознать надо. Мы с этим и без отца справимся». «А Рудкова что, умерла?» — испугалась девчонка. «Не болтай глупостей», — осадила ее мать, указав рукой на мобильник, пояснила. «Вот она на фото. Жива, здорова. Можно я посмотрю?» Не дожидаясь моего ответа, Оля сунула любопытный нос в мой мобильник. «Да это же не Ирка!» «Ты уверена?» — переспросила я, обрадовавшись в душе такому повороту событий. «Знаете, у Рудковой совсем другая прическа. Она не формалка, Эмма, понимаете?» «Не формалка, Эмма! Откуда ты слов только таких набралась?» — прикрикнула на дочь громогласная дама. Глядя на нее, я не сомневалась, что она может не только ссор из избы вынести, но и мозг ее обитателям, поэтому затягивать разговор с ней не имело смысла. А вот у ее дочери я уточнила. «Оля, прическу легко поменять. Ты на лицо, пожалуйста, повнимательнее посмотри. Это точно не ваша соседка?» «Отдаленных сходства, конечно, есть, Но, по-моему, это все-таки не Рудкова. Хотя... Девчонка заколебалась, обдумывая окончательный ответ. Если Ирку отмыть, приодеть и пару недель спиртного ей не давать, то, может быть, она как раз вот так выглядеть и будет, предположила ее мать. Лично я Рудкову трезвой очень давно уже не видела. Загубила свою жизнь, дуреха. «Оля, Тамара, вы где?» Из глубин квартиры раздался хриплый мужской голос. «Я что, один вещи должен укладывать? Вам только дай волю с кем-нибудь поболтать. Вы про дела совсем забудете». «Да идем мы, идем!» — гаркнула женщина, оглянувшись назад. «Тут по делу пришли». «Извините, мы к переезду готовимся. Сносят нас. Ну, вы, наверное, знаете. Если Ирка в ближайшие дни не найдется, останется на улице. И по делам ей». Дверь передо мной закрылась, а я так и не поняла, Рудкова у меня на фотографии или нет. Поэтому позвонила еще в одну квартиру. Дверь открылась практически сразу. Бабушка Божий одуванчик, не дожидаясь моих вопросов, заговорила. «Правильно вам все Тамара сказала. Ирка — пьяница и проститутка. У нее на уме только водка да мужики. Бесстыжая она. Даже мать хоронить не явилась. Я бы на Сашкином месте ее на порог больше не пускала. А он детектива нанял». Эта пожилая женщина явно стояла под дверью и прислушивалась к нашему разговору. Причем она абсолютно не стеснялась признаваться в этом. Впрочем, меня это вполне устраивало. Обошлось без траты времени на долгие предисловия. «Бабуля, взгляните, пожалуйста, на фотографию», — попросила я. Старушка отмахнулась от моего мобильника со словами. «Да где уж мне ее физиономию разглядеть, если Тамара в очках ничего толком не рассмотрела?» «Скажите, вы когда в последний раз Ирину видели?» «Я-то? Давно. Очень давно ее не видела». «А все-таки?» — продолжала допытываться я. «Я дни до переезда считаю, а Иркино явление не такое уж и большое событие», — высказалась бабуля и, уходя от дальнейших расспросов, осторожно прикрыла за собой дверь. «Неужели все, что я услышала, это о нашей прекрасной незнакомке?» «А почему нет? Вся бригада скорой помощи, увидев на автобусной остановке босую пациентку в рваном платье, первым делом предположила, что она придорожная путана. Лично мне с трудом верилось, что красивая, а главное рассудительная девушка, которую я якобы лечу от амнезии, еще совсем недавно вела глубоко аморальный образ жизни. А поверит ли в это Архипов? Да он ведь благотворит свою милую. Она-то может оказаться падшим ангелом». Внизу послышались шаги. Я подошла к лестнице и вскоре увидела поднимающуюся наверх размалеванную девицу с торчащими во все стороны рыже-черными волосами. «А что если...» «Лицо-то похоже». «Ты Ира Рудкова?» — прямо осведомилась я у нее. «Ну, допустим. А тебе что надо?» — насторожилась та. «Да так, ничего». «Ну вот и нехрена мне дорогу загораживать», — огрызнулась она, пытаясь обойти меня, не задев. Подойдя к двери своей квартиры, девица выудила из кармана потрепанных джинсов ключ и, недобро оглянувшись на меня, поднесла его к замочной скважине. Я же стала спускаться, от души радуясь тому, что это оказалась не та девушка, которую я искала. А ведь Тамара едва не ввела в меня в заблуждение, опознав свою непутевую соседку по фотографии. Вот уж воистину люди порой видят то, что хотят видеть. Я вышла на улицу, перебежала через дорогу, села в машину и поехала на Пушкинскую улицу.